Игорь Жуков. Почему? Думал, думал таракан, и надумал таракан. Я такое же домашнее животное. Кормят, поят хомяков, канареек и щенков. То-то жизнь у них у всех беззаботная. А меня как не увидит, обязательно обидит. Почему?